Глава 7. Его обморок, вероятно, перешел в здоровый сон, которого жаждали истощенные нервы и мышцы. Придя в себя, Барбер обнаружил, что лежит на спине, и посмотрел вверх. Невероятная луна уже потеряла часть своего сияния, растворенного в бледнеющем небе. Барбер чувствовал голод, боль и опустошенность. От долгого пребывания на илистом берегу ныла спина, и голова болела ужасно, но все могло быть гораздо хуже. «Это уж точно», — сказал сам себе Барбер, продолжая лежать и глядеть на испещренную пятнами спутницу Земли, уже не делая попыток сменить положение, чтобы не вызвать новый приступ головной боли. Факт оставался фактом. Едва не став жертвой призрачного людоеда, словно явившегося из кошмара, он извлек полезный опыт, окончательно осознав реальность мира, в который попал. А также поверил в способность своих телесных чувств доподлинно воспринимать эту реальность, хотя бы она даже не соответствовала его прежним представлениям о том, как все должно быть на самом деле. Да, все это было настолько очевидно, что он не сомневался. Сучковатые пальцы монстра, едва не сомкнувшиеся на его шее, были совершенно реальны. Реальной была и Малацея, когда он целовал ее, хотя она и казалась полупрозрачной. Так вот почему лесная ведьма предупреждала его насчет яблони. Кто бы мог знать... В этот момент его размышление прервал голос, который он узнал бы безошибочно, тихий и взволнованный, чем-то напоминавший протяжное блеяние крохотного бекаса. «Пусть он очнется! Пусть он очнется до рассвета!» Барбер сел и с шипением потрогал шишку на голове. Увидел Малацею на другой стороне реки. Девушка вскочила на ноги. «Мой возлюбленный смертный!» — воскликнула она. «Вернись! Я знаю заклинание, которое снимет твою боль!» «Да?» — с враждебностью в голосе протянул Барбер. «Я уже видел, как ты это делаешь. Ты и твой дружок Дракула чуть не прикончили меня. Еще немного, и мне больше не пришлось бы никогда страдать от головной боли». Свет, исходящий то ли от луны, то ли от подступающего дня, был достаточно ярким, чтобы увидеть две большие слезы, прокатившиеся по щекам феи. «Ах, ни за что! Клянусь! Мое сердце разрывалось от счастья, когда ты спасся от лап демона Сливы!» «Демона кого?» «Сливы! Я не смею перечить ему, делаю так, как он приказывает. Все сливы, жестокие и злые, но этот хуже всех. Его сердце высохло, и он жаждет крови смертных». «И ты помогаешь ему в этом?» «Замечательно!» Барбер был неумолим. «Ох!» — она заломила пальцы рук. «Как я могу доказать свою чистоту перед тобой? Откуда мне было знать, что среди смертных, которые проходят через этот лес, окажется мой собственный возлюбленный? Ах, вернись и помоги мне искупить вину, доказать, что мне можно верить!» Барбер огляделся, высматривая среди высокой травы свою пропавшую обувь, одновременно прислушиваясь к своему внутреннему голосу, чтобы распознать ложь. Внутренний голос молчал. Либо Малацей действительно говорит правду, либо его новое шестое чувство не срабатывало, повелось на эмоции. «Спасибо!» — наконец выдавил он. «Я лучше побуду здесь, чтобы не встречаться с твоим приятелем. Что стало с моей палочкой?» «Ты не должен его бояться, послушай. Я докажу свою честность, раскрыв его тайну. Дождись солнца. Дневной свет не позволяет ему отойти от своего дерева. Ты должен вкусить его плодов, и тогда он же не сможет навредить тебе. Если пройти 150 шагов вверх, течению, придешь к дереву, у которого отломана макушка, ты его сразу заметишь». «Ага, Барбер нашел свою обувь и надел. Она оказалась мокрой. — Хорошо. Я дождусь утра и попробую. А сейчас иди ко мне. Поспеши. Фея посмотрела на небо, ставшее ярко-розовым по всему горизонту. — Сейчас разгорится рассвет, а я должна вернуться к своему собственному дереву. — Что стало с моей палочкой? — повторил Барбер. — Я не знаю. Лжешь! Фея заплакала теперь уже совершенно откровенно. Барбер имел достаточный опыт и ночной клубной жизни, и дипломатии, чтобы выработать некоторый цинизм в отношении женских слез. Не глядя на Молодцею, он принялся стряхивать с себя засохшую грязь. Фея топнула ножкой. — Слива забрал палочку, а куда дел, я не знаю. — И теперь, раз уж у тебя есть мое полное признание, не хочешь ли ты? — Не хочу, — ответил Барбер. Казалось, что его внутреннее чутье разрывалось между ощущением правды и неправды одновременно. Вероятно, Молодцея подозревала, где находится палочка, но не знала точно. Увидев упавший ствол, Барбер опробовал его на прочность и сел, достал мешок с провизией. Еда уцелела. Наспех перекусив, он поинтересовался. — Если ты действительно хочешь исправить мое впечатление о тебе, тогда скажи, как добраться до Кобальдских холмов? — Иди прямо. За лесом будет равнина, по ней еще час или два ходьбы, и когда увидишь холмы на горизонте, значит, ты уже рядом. В той земле обитают странные и дьявольские существа. Это все, что я знаю.